Глава 26. Взрыв. Мы познакомились с теми отношениями, которые сложились между французским королем и герцогом Бургундским к тому времени, когда Людовик, побуждаемый отчасти своей верой в астрологию, сулившую ему блестящий успех в задуманном им предприятии, отчасти и, может быть, в гораздо большей степени сознанием своего умственного превосходства над Карлом, принял ни на чем не основанное решение отдать себя в руки своего заклятого врага. Решение это было тем более рискованным, что в то бурное время самые торжественные клятвы и обещания ничуть не гарантировали безопасности того, кому они были даны. Впрочем, в характере Карла, вспыльчивом, заносчивом, необузданном и жестоком, не было коварства и подлости, пороков, присущих в большинстве случаев людям с холодным темпераментом. Если герцог не желал оказывать королю больше радушия, чем того требовали законы гостеприимства, то он все же старался соблюдать эти законы в пределах необходимого этикета. На другое утро по прибытии Людовика был назначен смотр всем бургундским войскам, которые были так многочисленны и так хорошо вооружены, что Карл был очень не прочь щегольнуть ими перед своим могущественным соперником. На смотру он в качестве вассала осыпал любезностями своего гостя, уверяя, что король может считать всю эту силу своей. Но при этом нервное подергивание его верхней губы и гордый блеск глаз говорили о том, что все это одни только фразы, и что эта образцовая армия покорна только одной его воле и с такой же готовностью двинется на Париж, как и во всяком другом направлении. Но больше всего уязвило Людовика то, что он узнал среди этого блестящего воинства много знамен французского дворянства не только Нормандии и Британии, но и других подчиненных его власти провинций. Все это были его собственные подданные, которые отложились от Франции и вступили в ряды войск герцога Бургундского. Однако верный своему характеру Людовик сделал вид, что не заметил этих недовольных, хотя в то же самое время он перебирал в уме различные способы, с помощью которых он мог бы опять переманить их к себе. Он тут же решил отдать приказание Оливье и прочим своим клевретам навести справки о настроении тех из перебежчиков, которыми он особенно дорожил. Тем временем сам он деятельно, хотя и весьма осторожно, старался заручиться расположением главнейших советников и приближенных герцога, пуская в ход свои обыкновенные средства – искусную лесть и щедрые подарки. При этом он уверял, что он нисколько не стремится подкупить верных слуг своего благородного кузена, но что он хочет склонить их поддержать усилия к сохранению столь ценного для обеих держав мира между Францией и Бургундией. Внимание прославленного своим умом монарха было для дворян уже само по себе сильной приманкой. Лесть тоже сыграла свою роль, но сильнее всего влияли подарки, которые, по обычаям той эпохи, бургундская знать могла принимать без всякого ущерба для своего достоинства. Во время охоты на кабана, когда герцог увлекся преследованием зверя, Людовик, не стесняемый присутствием Карла, выискивал и находил случаи переговорить наедине с теми из приближенных герцога, которые считались наиболее влиятельными при бургундском дворе. Между прочим, он не забыл ни Эмберкура, ни Камина. Беседуя с этими замечательными личностями, Людовик не преминул искусно ввернуть похвалу храбрости и военным заслугам первого и глубокой проницательности и литературному таланту своего будущего историка. Такая возможность заручиться симпатиями, или, говоря проще, подкупить, приближенных Карла была, пожалуй, главную целью, которую король имел в виду, пускаясь в столь рискованную поездку. Удачей в этом направлении он, вероятно, удовлетворился бы даже в том случае, если бы ему не удалось склонить на свою сторону самого герцога. В то время между Францией и Бургундией существовала такая тесная связь, что большинство бургундских дворян имели во Франции или рассчитывали получить там в будущем земельные владения. Неудивительно поэтому, что они были сильно заинтересованы в личном расположении короля, благосклонность или неприязнь которого имели в этом вопросе решающее значение. Все эти обстоятельства обеспечивали успех Людовику, искусному во всякого рода интригах, щедрому до расточительности, когда это было необходимо, и умевшему придавать своим предложениям и подаркам какой угодно смысл. Ему удалось смирить гордость одних, подчинив ее корыстным расчетам. Других, действительных или мнимых патриотов, ему удалось убедить, что общее благо Франции и Бургундии является его главной руководящей целью. Король давно уже через своих агентов прокладывал себе путь ко двору герцога Бургундского, стараясь в интересах Франции заручиться расположением приближенных Карла. Но теперь ему в несколько часов удалось сделать больше, чем его агентам на протяжении нескольких лет постоянных сношений с Бургундией. При бургундском дворе был один человек, симпатиями которого Людовик особенно дорожил, но который в описываемое время находился в отлучке. Это был граф Кривкер. Его твердость и независимость во время его последнего приезда в Плесси в качестве посла не только не рассердили Людовика, но были главной причиной, почему королю так хотелось склонить этого человека на свою сторону. Правда, его не слишком обрадовало известие, что граф во главе сотни копейщиков был послан на границу Брабанта, чтобы в случае надобности оказать помощь епископу против Гильома Марка. Но он утешал себя тем, что появление такого отряда в соединении с его строжайшими инструкциями почти, наверное, предотвратит преждевременный взрыв недовольства и беспорядки в Люттихском округе. А такие беспорядки, как он считал, грозили ему в его теперешнем положении величайшей опасностью. Около полудня весь двор по случаю охоты обедал в лесу. Это обстоятельство было особенно приятно герцогу, который был рад всему, что давало ему возможность обойти торжественный церемониал, неизбежный при приеме короля. Дело в том, что знание человеческой натуры, которым так славился Людовик XI, на этот раз изменило ему. Он думал, что герцог будет несказанно польщен таким доказательством доверия и расположения со стороны своего сюзерена, как приезд его в Перронну. Он, однако, упустил из виду, что именно эта зависимость бургундского герцогства от французской короны должна была быть самым больным местом Карла, который только и мечтал о том, как бы обратить свое герцогство в независимое государство. Между тем, присутствие Людовика при бургундском дворе налагало на герцога известного рода обязанности, ставило его, как подчиненного королю-вассала, в необходимость исполнять некоторые феодальные церемонии и обычаи, казавшиеся ему, с его гордостью и высокомерием, унизительными для его достоинства владетельного князя, достоинство, которое он всеми силами старался поддержать. Но если этот обед на лоне природы на зеленой траве при звуках охотничьих рогов и хлопании откупориваемых бутылок допускал известную свободу, зато тем большей торжественности требовала последующая вечерняя трапеза. Все необходимые распоряжения были сделаны заранее, и когда король вернулся в Перронну, его уже ждал там накрытый стол, блиставший пышностью и великолепием, вполне достойными его могущественного вассала, который владел почти всеми Нидерландами, богатейшей в то время страной в Европе. Во главе длинного стола, ломившегося под тяжестью золотых и серебряных блюд с самыми изысканными яствами, сидел герцог, а по правую руку его на возвышении поместился его царственный гость. За креслом хозяина стояли по одну сторону сын герцога Гильдернского, исполнявший обязанность главного кравчего, по другую — шут Карла Легларье, с которым он никогда почти не расставался, находя истинное наслаждение в слабоумии и эксцентричных выходках дураков и шутов. И в этом отношении герцог не походил на своего далеко недобродушного соперника. Король, превосходивший его умом, предпочитал находить слабые струнки и подтрунивать над наиболее умными людьми. Однако на этот раз Людовик не преминул обратить внимание на любимца герцога Карла, беспрестанно к нему обращаясь и поощряя его выходки. Он делал это тем охотнее, что под кажущимся слабоумием Легларье, выражавшимся подчас в весьма грубой форме, он подметил необыкновенно тонкую наблюдательность, отличавшую вообще людей шутовского ремесла. Дело в том, что Тиль Ветцвейлер, по прозванию Легларье, не принадлежал к разряду обыкновенных шутов. Это был человек высокого роста, красивый и ловкий. Он обыкновенно сопровождал герцога на охоту и войну. В битве при Монлери, когда Карл, раненый в горло, подвергался страшной опасности, рискуя стать пленником одного французского рыцаря, уже схватившего за узду его коня, Тильвит Цвейлер с такой яростью набросился на врага, что опрокинул его и освободил герцога. Потому ли, что он считал такой подвиг слишком славным для человека своей профессии, или потому, что боялся навлечь на себя ненависть бургундских рыцарей и дворян, предоставивших заботу о безопасности своего сюзерена придворному дураку, но только он предпочел обратить этот случай в шутку. Под влиянием его хвастливой болтовни большинство придворных считало, что спасение Карла было таким же вымыслом, как и остальные россказни шута. По этому-то случаю ему и было дано прозвище Легларье, то есть хвастуна, навсегда за ним и оставшееся. Легларье одевался очень богато. Причем в его костюме было очень мало отличительных признаков его звания, которые к тому же скорее носили символический характер, чем представляли прямое указание на его ремесло шута. Он не брил головы. Напротив, из-под его шапочки выбивались длинные густые кудри, соединявшиеся с такой же вьющейся выхоленной бородой. И если бы не странный дикий блеск его глаз, его лицо можно было бы назвать красивым. Верхушка его шапки только слегка напоминала петуший гребешок, неотъемлемую принадлежность шутовского убора. Погремушка из черного дерева, увенчанная, как это полагалось, шутовской головой с серебряными ослиными ушами, была столь малых размеров и такой тонкой работы, что рассмотреть ее можно было только вблизи. Издали же ее можно было принять за официальный жезл какого-либо из высоких должностных лиц при дворе. Во всех других отношениях богатый наряд Легларье ничем не отличался от одежды придворной знати. На шапке у него красовалась золотая медаль, на груди — цепь из того же металла. А покрой его платья был ничуть не смешнее костюма любого из тех молодых франтов, которые во все времена доводят до нелепой крайности последнее слово моды. И Карл, и, в подражании ему, Людовик то и дело обращались на перу к Легларье, по-видимому, от души потешаясь его забавными ответами. «Чьи это незанятые места?» — спросил Карл. «Одно из них должно принадлежать мне по праву наследства», — ответил шут. «Это почему, дурак?» — удивился герцог. «Потому что это места Эмберкура и Камина, а они так далеко запустили своих соколов, что, видно, и думать позабыли об ужине. Ну, а тот, кто предпочитает журавля в небе, синицы в руках, известно сродни дураку, и, значит, я по всем правам должен наследовать одно из этих мест». «Ну, это, брат Тиль, старая острота», — сказал герцог. «Но дураки или умники, а вот и они». Действительно, в эту минуту в залу вошли Камин с Эмберкуром и, поклонившись обоим государям, молча заняли свои места. «Как это понимать, господа?» — воскликнул герцог, обращаясь к новоприбывшим. «Должно быть, ваша сегодняшняя охота была или очень уж хороша, или совсем плоха, что вы так запоздали». «Но что с вами, Камин? Вы какой-то странный, точно в воду опущенный. Быть может, Эмберкур вас обыграл на пари? Но вы ведь философ, и вам надо уметь переносить удары судьбы. Клянусь честью, и Эмберкур нос повесил. Что это означает, господа? Вам не посчастливилось на охоте? Или вы упустили своих соколов? Или ведьма перешла вам дорогу? Право, у вас обоих такой вид, точно вы явились не на пир, а на похороны. Объясните, что случилось?» Взоры всех присутствующих обратились на Камина и Эмберкура. И тот, и другой были, видимо, чем-то озабочены. Оба, всегда веселые и остроумные, теперь смущенно молчали. Смех и шутки, раздававшиеся за столом после того, как чаша с превосходным вином несколько раз обошла круговую, постепенно смолкли. И пирующие, не отдавая себе отчета, почему они это делают, заговорили шепотом, словно ожидая услышать страшную весть. «Что означает ваше молчание, господа?» — опять спросил герцог, возвышая свой и без того громкий голос. «Чем являться на пир в таком настроении, лучше было оставаться в болоте, в поисках за цаплями или, вернее, за совами». «Ваша светлость», — сказал Камин. Возвращаясь из лесу, мы встретили графа Кривкера. «Как? Он уже вернулся из Брабанта?» — воскликнул герцог. «Надеюсь, там все благополучно?» «Граф сам сейчас доложит обо всем вашей светлости», — сказал Эмберкур. «Мы же слышали его новости только мельком». «Но, черт возьми, где же он, наконец, этот граф?» — спросил герцог. «Он переодевается, чтобы явиться к вашей светлости», — ответил Эмберкур. «Переодевается? Этого только не хватало!» — нетерпеливо воскликнул герцог. «Да вы, кажется, все решили свести меня с ума!» Говоря откровенно, он хотел отдать свой отчет вашей светлости в частной аудиенции, — сказал Камин. «Проклятие! Вот так-то, ваше величество, нам служат наши верные слуги!» — воскликнул Карл. «Стоит им только разузнать что-нибудь такое, что они считают особенно важным, как они сейчас же принимают такой гордый вид, точно осел под новым вьючным седлом. Сейчас же позвать сюда Кривкера. Он возвращается с Люттихской границы, и, по крайней мере, у нас...» Герцог сделал ударение на словах «у нас». «У нас нет там секретов, которые мы не могли бы огласить всенародно». Все уже давно заметили, что герцог выпил лишнее. Многим из присутствовавших хотелось намекнуть ему, что теперь не время выслушивать доклады и держать совет, но, хорошо зная его бешеный нрав, никто не решался вмешаться. И все хранили молчание, с тревогой ожидая, что сообщит граф Кривкер. Так прошло несколько минут. Герцог не сводил глаз с двери, едва сдерживая свое нетерпение. Гости сидели, уставившись в тарелки и стараясь скрыть свое любопытство. Только Людовик ничем не проявлял своего волнения и продолжал болтать, обращаясь то к шуту, то к кравчему. Наконец явился Кривкер. И герцог сейчас же засыпал его нетерпеливыми вопросами. «Ну что, граф, какие новости в Люттихе и Брабанте? Весть о вашем неожиданном прибытии отогнала веселье от нашего стола. Надеюсь, что ваше присутствие снова нас развеселит». «Ваша светлость, всемилостивейший государь», — ответил граф твердым, но печальным голосом. «Привезенные мною новости такого свойства, что могут быть выслушаны скорее в совете, чем за трапезой». «Говори! Хоть бы то была весть о пришествии Антихриста», — приказал герцог. «Впрочем, я догадываюсь. Люттихцы опять возмутились». «Возмутились, государь», — ответил Кривкер. «Вот видишь, я сейчас же отгадал то, что ты так боялся мне сообщить. Так эти головорезы опять взялись за оружие». «Ну что же, твоя весть пришла как нельзя более вовремя, потому что теперь мы, по крайней мере, можем спросить совета у нашего государя». Тут Карл поклонился Людовику и бросил на него взгляд, исполненный самой пылкой, хотя и скрытой ненависти. «Как нам наказать этих негодных мятежников? Есть у тебя еще какие-нибудь новости? Говори, а потом дай нам ответ, почему ты не пошел на помощь епископу». «Государь, мне будет так же тяжело сообщить вам дальнейшие вести, как вам выслушать их. Не я, да и никто на свете не может уже больше помочь почтенному прилату. Гильом Марк соединился с возмутившимися люттихцами, Шонвальд был взят приступом, а епископ убит в своем собственном замке». «Убит?» — повторил герцог глухим шепотом, пронесшимся из конца в конец стола. «Тебя обманули ложным донесением, Кривкер! Это невозможно!» «Увы, ваша светлость, я знаю это от очевидца, французского стрелка шотландской гвардии, который присутствовал в зале, когда злодеяние было совершено по приказанию Гильома Марка». «И, конечно, стрелок этот был подстрекателем и пособником в этом чудовищном преступлении», — — закричал герцог, срываясь с места и с такой силой ударил ногой по скамье, стоявшей у его ног, что она разлетелась вдребезги. «Двери на запор, господа! Охраняйте окна! И чтоб никто из чужих не смел двинуться с места под страхом немедленной смерти! Бургундцы, обнажите мечи!» И, повернувшись к Людовику, Карл схватился за рукоять своего меча. Но король, не обнаруживая ни малейшего страха и не принимая оборонительной позы, сказал: «Эта горестная весть помутила ваш разум, любезный брат». «Нет!» — воскликнул Карл громовым голосом. «Она только пробудила в моей душе справедливое негодование, которое я слишком долго подавлял в угоду мелочным соображениям и расчетам. Но теперь, братоубийца, отступник, жестокий тиран, коварный союзник, вероломный король, человек без чести и совести, теперь ты в моей власти!» В зале произошло общее смятение. По приказанию герцога двери были заперты и охранялись. Но французские рыцари и дворяне, как они ни были малочисленны, вскочили с мест и приготовились защищать своего государя. Людовик не обменялся ни одним словом ни с герцогом Орлеанским, ни с Дюнуа с тех пор, как их освободили из Лоша. Да и после того, как их включили в королевскую свиту, с ними все еще обращались как с какими-то подозрительными личностями, а не как с людьми, достойными уважения. Тем не менее, первый голос в защиту короля, раздавшийся среди царивших в зале шума и гама, был голос Дюнуа. «Герцог, вы забываете, что вы вассал французской короны», — сказал он, — «и что мы, французы, ваши гости. Если вы поднимете руку на нашего монарха, приготовьтесь встретить все последствия нашего отчаяния. И верьте мне, прежде чем мы падем, мы упьемся кровью Бургундии, как только что упивались ее вином. Вперед, герцог Орлеанский! А вы, французы, сюда, ко мне, и следуйте моему примеру!» Только в такие минуты всякий правитель имеет возможность воочию убедиться, на кого он вправе с уверенностью рассчитывать. Та незначительная горсть независимых рыцарей и дворян, которая сопровождала Людовика и которая обыкновенно не видела от него ничего, кроме косых взглядов и презрения, немало не устрашенная численным превосходством своих врагов, невзирая на грозившую им верную смерть, если бы дело дошло до схватки, немедленно собралась вокруг Дюнуа и вслед за ним стала прокладывать себе путь к тому концу стола, где сидели оба государя. Напротив, ни один из любимцев и приспешников Людовика не тронулся с места, опасаясь навлечь на себя гнев Карла. Они, очевидно, решили не вмешиваться, какая бы участь ни постигла их благодетеля. Первым из тех, кто бросился на помощь королю, был лорд Кроуфорд, который с удивительным в его годы проворством пробился вперед. Надо, впрочем, заметить, что бургундцы то ли из чувства уважения, то ли ввиду тайного желания спасти Людовика от грозившей ему участи, сами перед ним расступались, и смело бросился между герцогом и королем. Он лихо заломил на бекрень свою шапку, из-под которой выбивались пряди его седых волос. Его бледное морщинистое лицо вспыхнуло, а старческие глаза загорелись огнем отваги, как у человека, решившегося на все. Так стоял он, закинув плащ на одно плечо, готовый, когда понадобится, обернуть им левую руку, а правой обнажить меч. «Я сражался за его отца и деда», — сказал он, — «и клянусь святым Андреем, что бы ни случилось, я не покину короля». Все это произошло с быстротою молнии. Не успел герцог стать в угрожающую позу, как Кроуфорд уже очутился между ним и Людовиком, а французские дворяне окружили своего государя. Карл все еще не выпускал рукояти меча и, казалось, готов был подать сигнал к общему нападению, которое неминуемо кончилось бы поголовным избиением французов, как вдруг Кривкер бросился вперед и крикнул громовым голосом: «Ваша светлость, подумайте, что вы делаете! Это ваш дом! Вы вассал короля! Не обогряйте же вашего очага кровью вашего гостя, вашего сюзерена, которому вы сами воздвигли трон в этой зале и который находится под охраной вашей чести! Заклинаю вас всем, что есть для вас святого, не мстите за злодеяние еще худшим злодеянием. «Прочь с дороги, Кривкер, не мешай мне!» — отстранил его герцог. «Прочь, тебе говорят!» «Умоляю вас, государь», — продолжал настаивать Кривкер, «обуздайте вашу горячность, как невелико нанесенное вам оскорбление. А вас, французские дворяне, прошу подумать о том, что ваше сопротивление будет бесполезным и может только послужить поводом к кровопролитию». «Он прав», — сказал Людовик, хладнокровие которого не изменило ему даже в эту страшную минуту. Он прекрасно понимал, что если дело дойдет до оружия, то в пылу схватки может произойти многое такое, чего необходимо было избежать. «Любезный герцог Орлеанский, храбрый Дюнуа и ты, мой верный Кроуфорд, не навлекайте беды вашей излишней горячностью. Наш брат-герцог обезумел от горя, услышав о смерти своего любимого друга, почтенного епископа Люттихского, чью кончину мы оплакиваем не меньше его. Давнишние недоразумения, раздутые, к несчастью, новыми поводами, заставляют его подозревать нас в подстрекательстве к злодеянию, которое приводит в содрогание нас самих. Если наш хозяин замышляет нас умертвить, нас, своего короля и родственника, на основании ложного подозрения в содействии этому черному делу, вы не только не облегчите, но ухудшите нашу участь вашим вмешательством. Итак, назад, Кроуфорд. Это мое последнее слово. Я приказываю тебе, как король, назад. И если от тебя этого потребуют, отдай свой меч. Так я приказываю, и присяга обязывает тебя повиноваться». «Вы правы, ваше величество», — сказал Кроуфорд, отступая и вкладывая в ножны до половины вытянутый меч. «Но, клянусь честью, будь у меня за плечами 70 моих молодцов вместо 70 с хвостиком лет, я бы как следует вразумил этих господ». Герцог постоял несколько минут, потупив глаза, и, наконец, произнес с горькой иронией: «Ты прав, Кривкер. Наша честь требует, чтобы, сводя счеты с нашим уважаемым и любезным гостем, мы действовали обдуманно. Было бы безрассудно расправиться с ним, как мы намеревались это сделать в первую минуту гнева. Мы поступим с ним так, что вся Европа признает справедливость нашего образа действий. Господа французские дворяне, отдайте ваше оружие моим рыцарям. Ваш государь нарушил перемирие и не должен больше пользоваться его преимуществами. Но из уважения к вашему чувству чести, а также к высокому сану и знаменитому роду, которые он обесславил, я не требую меча у Людовика». «Ни один из нас, — ответил Дюнуа, — не отдаст своего меча и не выйдет из этой залы, пока мы не будем уверены в неприкосновенности нашего короля. И ни один из стрелков шотландской гвардии не положит оружие иначе, как по приказанию его величества», — подхватил Кроуфорд. «Храбрый Дюнуа, — сказал Людовик, — и ты, мой верный Кроуфорд, ваше решение только вредит мне. Я гораздо больше надеюсь на свою правоту, — добавил он с достоинством, — чем на ваше вмешательство, которое может лишить меня самых лучших и самых верных друзей. Отдайте ваши мечи. Благородные бургундцы, которые получат их от вас, защитят нас с вами лучше, чем вы были бы в состоянии это сделать сами. Отдайте же мечи, я вам приказываю». Таким образом, в эту страшную минуту Людовик выказал ту решимость и присутствие духа, которые одни только и могли спасти ему жизнь. Он знал, что пока не дошло до схватки, все бургундские рыцари будут на его стороне и постараются сдержать ярость своего государя. Но что как только начнется схватка, и он сам, и его немногие защитники будут мгновенно убиты. Тем не менее, даже злейшие его враги не могли не признать, что в его поведении в эту минуту не было ничего трусливого или подлого. Правда, он избегал всякого повода, который мог бы довести разгневанного герцога до полного исступления. Но он не делал ни малейшей попытки смягчить его и, не обнаруживая страха, продолжал внимательно и совершенно спокойно смотреть на своего врага. Так мужественный человек смотрит на угрожающие жесты сумасшедшего, вполне уверенный, что собственная твердость и самообладание не преминут, в конце концов, оказать свое действие и одержат верх над человеком, лишенным рассудка. Повинуясь приказанию короля, Кроуфорд бросил свой меч Кривкеру со словами: «Возьмите его и радуйтесь вместе с дьяволом! Отдавая этот меч, его владелец не бесчестит себя, потому что ему не позволили пустить его в дело». «Постойте, господа!» — произнес герцог прерывающимся от гнева голосом, как человек, у которого от ярости отнялся язык. «Оставьте мечи при себе. Мне довольно, если вы дадите слово не пользоваться ими. А вы, Людовик Валуа, должны считать себя моим пленником до тех пор, пока не очистите себя от подозрения в подстрекательстве к святотатственному убийству. Отвести его в замок, в башню графа Герберта. Можете удержать при себе 6 человек из вашей свиты по вашему выбору. Милорд Кроуфорд, вы должны будете удалить ваши караулы из замка. Вам предоставят помещение в другом месте. Поднять мосты, опустить решетки, утроить число часовых у городских ворот, отвести понтонный мост на правый берег реки, поставить на посты вокруг замка моих черных валлонов, втройном против обыкновенного количества. А вы, Эмберкур, позаботьтесь, чтобы город объезжали патрули каждые полчаса нынче ночью и каждый час весь завтрашний день, если еще эта мера предосторожности будет нужна завтра, ибо мы не намерены медлить в этом деле. Смотрите же, стеречь мне Людовика, если дорожите жизнью». Карл вышел из-за стола и, бросив на короля взгляд смертельной ненависти, быстро вышел из залы. «Господа, известие о смерти союзника помутило рассудок нашего герцога», — сказал король с достоинством, оглянувшись кругом. «Надеюсь, что вы, как рыцари и дворяне, слишком хорошо знаете свои обязанности, чтобы поддерживать его изменнические намерения и принимать участие в насилии над особой его законного государя». «Ваше Величество», — ответил Кривкер, исполнявший обязанности маршала при Бургундском дворе, «мы подданные его светлости и обязаны исполнить свой долг. Мы употребили все наши усилия, чтобы водворить мир и согласие между вашим величеством и нашим государем. А пока мы обязаны слушаться его приказаний. Присутствующие здесь рыцари и дворяне сочтут за честь позаботиться об удобствах благородного герцога Орлеанского, храброго Дюнуа и почтенного лорда Кроуфорда. Я же должен буду проводить, ваше величество, в отведенное для вас помещение, хотя и не при той обстановке, какую я желал бы, памятуя гостеприимство, оказанное мне в Плесси. Итак, благоволите выбрать вашу свиту, которая по приказанию герцога должна быть ограничена 6 человеками». «В таком случае», — сказал Людовик после минутного раздумья, «я желаю иметь при себе моего цирюльника Оливье, одного из рядовых моей гвардии, известного под именем Меченого. Можете его обезоружить, если хотите. Тристана Отшельника с 2 из его людей и моего честного и верного философа Марция Галлиотти». «Желание вашего величества будет исполнено в точности», — ответил Кривкер. «Галлиотти», — добавил он после того, как поспешно навел какую-то справку, — «в настоящую минуту, как мне сообщили, ужинает в веселой компании. Но мы сейчас за ним пошлем. Остальные все налицо и к услугам вашего величества». «Тогда идемте в новое жилище, отведенное нам гостеприимством нашего любезного брата», — сказал король. «Нам известно, что это жилище отличается крепкими стенами. Надо надеяться, что оно окажется в равной степени безопасным». «Обратили вы внимание на выбор Людовика?» — шепнул Легларье, протискиваясь к кривкеру, последовавшему за королем, который в эту минуту вышел из залы. «Как же? А разве ты имеешь что-нибудь против этого выбора?» — ответил ему кривкер тоже вопросом. «О нет, решительно ничего. Но только право, выбор весьма замечательный. Бродобрей, наемный разбойник-стрелок, палач с двумя помощниками и надувало-шарлатан в придачу. Я пойду с вами, кривкер, чтобы посмотреть, как вы распределите по чинам этих мерзавцев, и поучусь у вас. Сам дьявол не мог бы подобрать себе лучшего совета и дать ему лучшего председателя. И находчивый шут, которому все дозволялось, фамильярно подхватил графа под руку и зашагал рядом с ним во главе сильного конвоя, который, соблюдая все внешние формы почтения к королю, повел его в новое помещение.